Заодно и познакомились. Многовато новобранцев, заключил Одиссей. У остальных гораздо меньше. Длинная будет скамейка запасных, задумчиво сказал я. Хорошо, что по этому поводу нет четких правил. Ну тогда все, Одиссей захлопнул свою книжечку. Идем смотреть на ребят в деле. Остался еще один. Я соскочил со стула, обошел стол, встал на вытяжку и гаркнул. Рядовой Тимур Замятин для несения службы прибыл. Одиссей моргнул. Ресницы у него были длинные, пушистые, как у девушки. Меня информировали, что ты, тренер, играющий тренер. Я дернул уголком рта. Правилами не запрещается. Правила, правила, пробормотал задумчиво Одиссей. Может, расскажешь, вкратце, как же играют в этот самый футбол? Я онемел. Я почему спрашиваю? Одиссей поднялся и указал на дверь, приглашая меня выйти первым. Макс сказал, мы должны победить, выиграть, так сказать, эти самые игры, без вариантов. А я последние пару лет провел на кухне, и плохо себе представляю эти новомодные увлечения. Рука сама потянулась почесать в затылке. Насчет победы, я непроизвольно вздохнул. У нас не сыгранная команда, и посмотрел на Одиссея снизу вверх. Не слишком удобное положение. Такое чувство, что разговариваешь с волосатыми ноздрями. Еще месяц назад они были соперниками на поле. Если б этот месяц нам дали хотя бы вместе потренироваться, я пожал плечами. Не бывает плохих армий, мягко сказал Горгонит. Бывают не слишком хорошие военачальники. Привет, ребята, в комнату, как вихрь, ворвалась Лилит. Вы что здесь делаете? Она ткнула нам под нос, каждому по очереди, свой амулет. Наше время на поле начнется через 5 минут. Бегом марш, цигель-цигель. Не так быстро, вслед за Лилит в комнату вошла уховертка. И сразу стало как-то тесно, хотя помещение было довольно просторное. Дело в том, что за уховерткой четким строевым шагом вошли еще 4 бабы, все в вороненых доспехах, с короткими мечами в руках и таким серьезным выражением лица, что оно с лихвой заменяло щиты. Я вопросительно посмотрел на баронессу, та меня проигнорировала, словно и не кувыркалась в моей постели пару часов назад, бляха медная. Чем могу помочь, уважаемые? Одиссей навис над драконихой и ее эскортом, как крупный греческий бог. Вы, абсолютно ничем, с ледяным спокойствием отбрила баронесса, и повернулась к Лилит. Лилит Орловская, отчеканила она. Вы арестованы по подозрению в терроризме. Глава 4. Не в моих привычках напускать туману, сказал Макс. Но я не могу об этом говорить, и не могу сказать, почему. Я ему чуть не врезал, и остановило даже не то, что в любой момент Макс мог превратиться в дракона и спалить меня, к свиням собачьим. И даже не то, что позади его кресла, как всегда, маячила Лола и бдила за каждым моим движением. Я просто подумал, если я его сейчас придушу, то кто мне все объяснит? Ты знаешь, что происходит, прорычал я. Знаешь, почему уховертка арестовала Лилит? Говори. Не могу. Он чуть не плакал. Это было видно. Макс вообще не из тех, кто умеет замыкаться в себе. Темперамент не тот. Значит, если его хорошенько мотивировать. Ну и не говори. Я равнодушно пожал плечами. Я и сам знаю, что. Макс взвился из своего кресла, как ужаленный. Спустя миг он взял себя в руки и снова сел. «Не может быть, ты просто не можешь знать, Тим». «Да, вот тогда тебе вопрос на засыпку. Почему игроков не стали размещать в Олимпийской деревне?» «Это было найти. Догадка, которую совершенно неосознанно мне подбросил Колян». «Валимпа, понял тебя, он посмотрел на меня испытующе. Откуда ты знаешь?» «В яблочко». Сердце бухнуло, но я не показал виду. «Да врет он все», фыркнула Лола. «Простите, тренер, но я так не могу. Я слышала, как Ник рассказывал вам об этом». Макс с облегчением выдохнул, а я прищурился на Лолиту. «А разве ты не должна быть на тренировке, капитан?» И я многозначительно посмотрел на оранжевую повязку на ее плече. У Горгониды хватило совести покраснеть. «Я на работе», буркнула она. «А вот вы». Я не стал ее слушать. «Капитаном Лола не будет, если не может оторваться от своего ненаглядного Макса даже на время тренировки. И заменю ее даже не я. Это сделает Одиссей. Глупо начинать военную кампанию без сержанта, а, Макс?» Я повысил голос. «Если ты знаешь что-то, Лилит, скажи мне, даю слово. Дальше это не пойдет, но я должен знать, насколько все хреново». «Да судорог», — ответил Макс. «Если проблема не решится до окончания игр, ее казнят», — сообщила Лолита. Теперь уже Макс посмотрел на нее с осуждением. «Знаешь, Лола, а тренер прав. Иди-ка ты на тренировку. Хорошо, Горгонида хладнокровно кивнула. Я пойду, но знаешь, Оторва, я тоже считаю, что тренер заслуживает, чтоб ты ему сказал. Мы, команда, и если кто-то из нас попал в беду, он должен знать, мы своих не бросаем. Пластины железной юбки гремели в такт, когда она, печатая шаг, дефилировала на выход. Как только за Лолой закрылась дверь, я подступил к Максу вплотную. Говори, в чем ее обвиняют? В терроризме. Я поскрипел зубами, подышал и посчитал до трех. Но в чем конкретно этот терроризм заключается? Она что, разбила любимую фарфоровую собачку князя? Тимур, простонал Макс, изображая умирающего лебедя. Я не могу. Я все-таки схватил его и даже попытался приподнять над креслом, но неожиданно мускулы на шее Макса начали раздуваться, кожа покрылась чешуей, и мои пальцы разжались, словно их развели домкратом. Как только я отпустил руки, Макс принял свой обычный вид. Расстегнув верхнюю пуговку на рубашке, он помотал головой и взлохматил свои короткие светлые волосы. «Извини», он посмотрел виновато и расстегнул еще одну пуговицу. «Это я рефлекторно, но если ты хочешь попробовать еще раз, то давай, отведи душу, я потерплю». Почувствовав внезапную усталость, я рухнул в кресло напротив. «Издеваешься?» «Так, самую малость», щелчком выбив сигарету из пачки, он закурил. «Я действительно не могу сказать», я кивнул, а потом добавил. «Ладно, проехали», и поднялся. «Ты куда?» Макс тоже вскочил, но я уже почти дошел до двери, и ему пришлось самым унизительным образом обогнать меня и придержать ручку, чтобы я не вышел. «Что ты задумал, Тим?» «Ничего, признавайся, это то, что я думаю», быстро соображает. «На это я и рассчитывал. Иди в жопу. Баронесса тебе тоже ничего не скажет, Тим. Она под присягой, и, уверен, стопудово не скажет. Арестовывая Лилит, она не удостоила меня даже взгляда. Но Макс-то этого не знал. Было видно, что его бомбит не по-детски. Мне это не нравилось. Значит, все очешуенно серьезно, иначе он бы так себя не вел». В глазах потемнело. Вдох, выдох. «Давай так», — предложил я. «Ты веришь в то, что Лилит виновна?» Макс захлопал ресницами. Лицо его на секунду сделалось детским, беззащитным. «Я не верю», — твердо сказал он. «Но против фактов не попрешь. Есть неопровержимые доказательства». «Да ну», — я позволил себе усмехнуться. «Доказательства можно подделать, можно просто подогнать. Разве тебе не хочется во всем разобраться самому? Это я и пытаюсь сделать», — рявкнул он. «И если бы ты меня не отвлекал, терроризм», — сказал я, возвращаясь к своему креслу. Уселся поудобнее, закинул ногу на ногу, а потом посмотрел на Макса. «Это касается князя, так?» Паршивец стоял у двери с непроницаемым лицом. «Нет, слишком мелко. Перевести участников игр в лабиринт под стадионом, и все в последний момент», я размышлял вслух, наблюдая за его реакцией. «Для чего? Чтобы все были в одном месте, под рукой, так сказать. Еще и эти медальоны», достав свой из кармана олимпийки, я покрутил его в пальцах. «У тебя тоже есть такой?» «Нет, значит, ты вне подозрений». «Интересно, почему?» «Медальоны нужны для того, чтобы не заблудиться в лабиринте», подал голос Макс. «А у меня врожденное чувство направления, чтобы удобнее было следить за перемещениями гостей», перебил я. «Мораторий на посещение Благора длился 1500 лет, и вот его отменяют в связи с играми. Но тем не менее, гостей не собираются выпускать с территории стадиона. И тут бдят Аки Церберы». «Что случилось, Макс? У драконов кого-то убили?» Он только фыркнул. «Или что-то пропало, и вот тут он сдулся. Как ты догадался?» Вернувшись от двери, он рухнул в свое кресло, достал из нагрудного кармана фляжку и сделал большой глоток. Запахло знакомо, тем самым виски, с вискари. «Мне он выпить не предложил, когда в Москве проводили Олимпиаду», сказал я. «Тоже пришлось снять железный занавес, точнее, приоткрыть, и в щелочку пролезло столько шушеры, что ловили ее потом несколько лет. Это элементарно, Ватсон. Все знают, что драконы спят на золоте, едят золото и срут тоже золотом. Я бы удивился, если бы на игры не сбежались аферисты из всех доступных измерений. Минимум, я так понимаю, из 16. Что украли, Макс?» Он тяжело вдохнул, а потом сделал еще один глоток из фляжки. Убирать ее на стол, поставил на стол и принялся разглядывать свое отражение в полированном металле. «Хочешь, чтобы я поделился своими догадками с уховерткой? Терпеть не могу вот так поступать, бляха медная». «Ладно», он посмотрел на меня неприязненно. Если что, ты на меня не давил. Я сам привлек тебя к расследованию, как консультанта. К расследованию? Макс вскочил и по обыкновению забегал по комнате. Благо, места было много. Хотя мне и пришлось подавить соблазн поставить ему подножку. Значит, что-то важное, сказал я. У рептилоидов с коммуниздили не просто кусок золота, а... Что? Макс только махнул рукой. И ты взялся его найти? Продолжил я. Так ты в этом шаришь? Нюх хороший, или как? Ни хрена я не шарю, Тим, в сердцах высказал он. Я даже не знаю, с какого бока мне начать. Но дедуля не хотел посвящать в проблему посторонних, да, выносить, так сказать, ссор из пещер. Да нет, не в этом дело, отмахнулся Макс, вновь подхватывая со стола свою фляжку. Запрокинув голову, он сделал несколько глотков, подождал, пока на язык не упадут последние капли. А ведь я пытался бросить пить, горько поведал он, кидая пустую фляжку через плечо, но с такой же тухой, как у меня. Ближе к делу, я понимал, почему он тянет время. Человеку, от природы порядочному, сложно нарушать обещания. Для этого надо созреть, подготовиться морально. Только социопаты врут легко и непринужденно, как дышат. Некоторое время назад, наконец сказал Макс, я отыскал дедулин глаз. Чего? Вот этого я не ожидал. Причем здесь какой-то глаз. Долгая история, Макс махнул рукой, связанная непосредственно с футболом, между прочим. А ты постарайся кратенько, попросил я нежно. Не подгонять его стоило просто титанических сил. В общем, 1500 лет назад у дедули украли глаз. Из-за этого и началась война с Заковией, границы закрылись, а люди и драконы принялись воевать. Из-за глаза? Недоверчиво спросил я. Ну да, из-за него, Макс фыркнул. Я тоже поначалу офонарел, но когда разобрался, что к чему. В общем, я нашел этот его глаз и прекратил войну, подсадив драконов на футбол, понятливо кивнул я. И теперь дедуля считает, что и жезл могу отыскать только я. Поняв, что проговорился, Макс посмотрел на меня круглыми глазами. Упс, выдохнул он, оговорка по Фрейду. Реально, насрать на оговорки, я выпрямился и вообще сделал охотничью стойку. Что за жезл? Дедулин жезл. В смысле, чего? Если украли глаз, то можно украсть и... Да нет, нормальный такой жезл. Макс показал размер руками. Вот такой, сплошь из золота и еще каких-то шибко редких драгоценных камней. Кто б сомневался, буркнул я. И что, много стоит? А страховка на него есть? Да не в стоимости дела. Макс прикрыл лицо руками и издал нечто вроде тихого воя. Этот жезл должен закрыть порталы. После того, как все гости разъедутся, он должен закрыть благород посторонних. Ага, кивнул я. Моня, ты дверь шваброчкой подпер? Забыл, Сара. Ну вот, теперь заходи, кто хочешь и бери, что хочешь. А, не обращай внимания, старый анекдот. Слушай, может, я чего не понимаю, вы же все маги. Так нахрена какой-то жезл? Закройте портал и так, вручную. Макс вздохнул. Честно говоря, этой части я и сам не понял, сказал он. Выдал дедуле ту же самую идею, но он ее отверг. Сказал, что так будет сквозить, точные его слова. И потом, если все узнают, что у князя сперли ключи от дома, потеря лица, вставил я. Еще какая, это тебе не глаз, тут попахивает ядеркой. Ладно, я на секунду прикрыл глаза. Срань господня, как хочется выпить. Но при чем здесь Лилит? Тут Макс вновь замолчал, глядя пустыми глазами в стену. Он пошарил в кармане пиджака, но так как фляжки там уже не было, тяжело вздохнул и повесил голову. И я уже думал, что это признание из него тоже придется доставать клещами, когда он сказал, по всему выходит, что именно она этот жезл и украла. Я заржал, Макс меня не поддержал, так и смотрел, словно я сотворил что-то неприличное. Например, пернул на банкете у королевы, выпить хотелось все больше, аж горло сдавило, но я решил, хрен тебе, а не выпивка, Тим. Лилит может подумать, что я тоже, косвенно, виноват в ее пленении, ведь она видела меня суховерткой. В детстве я обожал детективы, сказал я. Так вот, нужен мотив. Нахрена ей этот жезл? Я вспомнил, что мне говорила Лилит о себе. Почему она пошла работать на Дона Коломбо, зачем из кожи вон лезет, чтобы быть полезной? Одно из двух. Или я чего-то не догоняю, или она говорила мне далеко не все. Жезл находился под охраной, сказал Макс. Ты же понимаешь, взять его просто так не мог никто. Охрана, естественно, магическая, нетрудно догадаться. В измерении, где куда ни плюнь, попадешь в мага, По-другому просто быть не может. Лилит, очень сильная ведьма, кивнул Макс. И так как она с Лимба, то вы сразу решили, что виновата именно она, договорил я. Ну да, очешуенные доказательства. Тут у вас магов, хоть жопой ешь. Нет, Макс помотал головой, как мокрый пес. Не все маги обладают нужной квалификацией. Я, например, не обладаю. Способности у меня не той системы. И таких, кто мог бы, за считанные секунды, снять заклятие, наложенное князем, он откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Таких, единицы. И не только на Благоре, а и вообще. Разумеется, всех их тоже арестовали. Я испустил вздох облегчения. То есть Лилит, не единственная подозреваемая. А значит, скорее всего, вообще не она. Есть отягчающие обстоятельства, поведал Макс. У нее нет алиби, я могу за нее поручиться. С тех пор, как мы прибыли на Благор, я практически все время ее видел. И Колян видел, и все ребята. А перед тем, спросил Макс, ночью, перед отправкой, ночью, а при чем здесь ночь? Я так понимаю, когда порталы открывались, жезл был на месте. Макс покачал головой. С открытием все сложнее, сказал он. Взял со стола карандаш и принялся вертеть его в пальцах. Процесс с открывания начали за несколько часов до церемонии. Точнее, за 6 часов. Постой, но мы же мотались с тобой на Благор, и все было пучком. Да и уховертка доставила меня. Макс вскинулся. Так ты с ней все-таки? Я дернул щекой. Уважуха, сказал он совершенно серьезно. Крутой ты мужик, Тим. Меня вот она пугает до судорог. И когда вы расстались? Утром, буркнул я. Точнее, вечером, перед отбытием. Лилит была на месте. Уховертка ее видела. Внезапно заорал я. Она свидетель. Перед отбытием Лилит была в Сан-Инферно. Знаешь, сколько времени опытному магу надо, чтобы открыть портал? Спросил Макс. Нисколько, ответил он и поднялся. Раз, он щелкнул пальцами и в воздухе образовалась дыра. Два, он вошел в дыру и исчез. Три, рядом открылся другой портал и Макс вышел из него, как ни в чем не бывало. Ты хочешь сказать, она могла открыть портал рядом с тем местом, где эта хреновина хранилась, взять ее, снова открыть портал и... Год назад стало известно, что чемпионские игры пройдут на Благоре, сообщил Макс. И Лилит, предвидя такой оборот событий, устроилась работать к нам в команду, для того, чтобы... Они с Коляном целый месяц мотались на Благор и обратно, кивнул Макс. У нее была сотня возможностей хорошенько изучить все, что касается жезла. И когда пришло время, Лилит, подумал я, красотка Лилит, веселая, импульсивная, вспыльчивая, баба, которая меняет наряды и драгоценности, лишь об этом подумав. Мужики вьются вокруг нее, как пчелы вокруг медового улья. С ее внешностью, с ее талантами, она может получить все, что угодно, и не рискуя угодить в террористки. Нет, я поднялся из кресла и прошелся по ковру. Ноги затекли, спина затекла, в голове полный бардак. Откуда она могла знать, что задницы непременно поедут на игры? Макс вздохнул, закатив глаза. Дон Коломбо забился с князем. Да, я помню. Но ведь в чемпе все равно надо было победить. А, мы же попали на Благор чудом, потому что все-таки смогли вытянуть ничью. Чтобы стопудово попасть сюда, ей было бы лучше устроиться к тебе. Макс помотал головой. Все сложнее, чем ты думаешь, Тим. Я все равно не верю, что это она, упрямо сказал я. Нахрена? Ну, украла Лилит эту бабуню. Что она собирается с ней делать? На что она вообще нужна, кроме как запирать мышеловку? Перемещать в другие измерения большие армии, с каменным лицом сказал Макс. Лилит и армии, пошел в жопу. Перемещать в пространстве по-настоящему большие объекты, сказал Макс. Например, взять на Лимбе башню Орловского, высота 300 метров, не хухер-мухер, и переместить ее в Сан-Инферно. В нашем городе появилась новая башня? Нет, тогда пошел в жопу. Башня была примером, терпеливо сказал Макс, для наглядности. А перемещать можно что угодно. Например, гору золота. С глузду двинулись вы все с этим золотом. Нахрен его? Что еще? Ну, как артефакт огромной силы, жезл увеличивает способности пользователя. По факту, неограниченно. Я посмотрел на Макса выжидательно. Чит-код уровень бога, понял? Я присвистнул, а потом сказал. Ты знаешь Лилит гораздо дольше, чем я, Макс кивнул. Тогда скажи, ты можешь придумать хотя бы одну причину, нахрена ей уровень бога? Макс надул щеки, а потом выдохнул. Если честно, мне всегда казалось, что Лилит вполне довольна своей жизнью, наконец сказал он. Она красавица, умница, не лишена способностей. Не знаю, вроде бы незачем. Тогда почему она сейчас сидит в камере? Ты сказал, других, тех, кто мог бы провернуть это дельце, тоже арестовали. Так пускай их и проверяют. Уж поверь, этим занимаются дознаватели, не нам чета. Он как-то нехорошо усмехнулся. И вообще, ты меня сбил. Дедуля поручил мне отыскать жезл, а не того, кто его стибрил. Ну да, к одно другому не мешает. Я пошел к двери. Найдем того, кто украл, отыщем и хреновину. Идем. Куда? Поговорим с суховерткой. Надо же с чего-то начинать. Глава 5. Уже открыв дверь, я заметил, что Макс не двигается с места. Ты идешь? Меня переполняло нетерпение. Аж пятки горели. А тебе? Разве тебе не надо на тренировку? Спросил Макс. Я слышал, у вас довольно плотный график. Срань. Со всей этой хренью я совсем забыл про ребят. Сколько времени я спорил с Максом. Ладно, я вышел в коридор и говорил уже оттуда. Зайду за тобой после тренировки. Или может, ты сам? Нет, быстро ответил Макс. Один я туда не ногой. И вообще, я должен морально подготовиться. Надеюсь, подготовка будет не в хлам, пробормотал я про себя, захлопывая дверь. Не понравилось мне выражение лица, с которым он смотрел на пустую фляжку. Внезапно я почувствовал чей-то взгляд, аж кожа на спине зачесалась. Но повернувшись, я никого не обнаружил. Правда, там недалеко был поворот. Неприятное ощущение прошло, но чувство, что кто-то прошелся по моей могиле, осталось. Добравшись, благодаря медальону, до подземного стадиона в рекордные сроки, я бросился к Одиссею. «Тренер, ты что делаешь, мать твою?» Горгонит вежливо вытащил изо рта свисток и посмотрел на меня сверху вниз. «Тренирую новобранцев». Я накрыл голову руками. Построившись в две равные колонны, мои ребята маршировали, тянули носок, печатали шаг, или как там эта срань называется. На лицах их было молчаливое недоумение, и тем не менее, все, до оставляющего влажный след гортензия, исправно выполняли команды. Вольно, я махнул ребятам и вновь посмотрел на Одиссея. «Слушай, тренер, это не война, но, дай договорить». Я потянулся пальцами к переносице, но отдернул руку и встал прямо, чуть задрав голову. «Нам нужна военная тактика», — сказал я. «Нужна стратегия, но не муштра. Понимаешь, я умею только так», — развел руками Горгонит. «Не нравится, не исчезай неизвестно куда», — читалось в его глазах. Я вздохнул. «Он прав, бляха медная. Мы приехали играть. Но как же Лилит? Мы своих не бросаем», — сказала Лола. И была права. «Хотел бы я твердо знать, что если окажусь в заднице, меня оттуда вытащит, образно говоря. Так что, разорваться мне, что ли? Мы много тренировались», — мягко сказал я Одиссею. «И теперь ребятам нужно просто побегать, погонять мячик, расслабиться перед боем». «Перед боем?» — Одиссей иронично изогнул бровь. «Перед игрой. Конечно же, перед игрой. Бляха медная, я совсем запутался. Срань». Отвернувшись ото всех, я все-таки сдавил переносицу и хорошенько ее помассировал. «Помогло. Насколько все плохо?» — спросил Одиссей. Когда я взял себя в руки, повернулся обратно. Я как-то сразу понял, что он говорит о Лилит. Пока не знаю. Договорились с Максом после тренировки пойти к уховертке. Если это необходимо, можешь идти сейчас, со спокойным участием сказал Одиссей. Я не был близко знаком с Лилит, но уверен, она хорошая девушка и заслуживает всего, что ты для нее делаешь. Спасибо, тренер, но, я прерывисто вздохнул. Судя по всему, до конца игры ей ничего не грозит, так что, время есть, а мне надо хорошенько подумать. Расстегнув олимпийку, я бросил ее на траву за кромкой поля, опустился на корточки, перешнуровал бутсы, а потом я побежал. Через пару секунд, заметив, что за мной никого нет, остановился. «Чего встали?» — крикнул я. «Разминаемся, девочки. Соревноваться будут 16 команд», — говорила Лилит месяц назад, когда нам прислали официальное приглашение на игры. Первый тур – 8 матчей, второй – 4, затем 2 и 1, последний – борьба на вылет. Проигравшие команды будут сразу отправляться домой, так что, ребята, если хотите осмотреть достопримечательности, продержитесь как можно дольше. Мы должны продержаться до конца, думал я, накручивая по стадиону круг за кругом и чувствуя, как расправляется грудная клетка, как в едином ритме начинают работать сердце и легкие, как постепенно извилина за извилиной, прочищаются мозги. Мы обязаны продержаться до самого финала. Ради Лилит. Играли до тех пор, пока на тренировку не явилась следующая команда. Это место не было в прямом смысле стадионом, скорее, арена для гладиаторских боев, или что-то в этом роде. Пол посыпан мелким белым песком, в одном конце поля громадные ворота, стальные, с ржавыми заклепками, в другом – каменный пологий желоб. Так и виделось, как по нему сбрасывают поверженных чудовищ и смывают водой их кровь. Я помотал головой. Что, блин, за мысли такие? Навеяло, бляха медная, обстановка. Сплошной камень, и ничего вокруг, кроме камня. Ни деревца, ни кустика, ни жучка, ни паучка. Я уже привык к бескрайнему небу Сан-Инферно. Меня уже не смущал его красный, почти багровый цвет, и жара. Соскучился. В катакомбах Благора было мрачно и холодно, как в насквозь промерзшем холодильнике. Скорее бы все закончилось. Поймав себя на этой мысли, я остановился, и тут же схлопотал мечом по макушке. «Не стой под стрелой!» Тренер мстительно прокричал, пробегая мимо. «Автандил! Сам козел!» Пробормотал я себе под нос, но постарался встряхнуться. Вот ведь, как оно получается. Целый месяц я мечтал об этой поездке. Измерение драконов. Я всегда любил соревнования. Предвкушение победы, волнение, соперничество. Сами матчи. Когда выкладываешься целиком, на 120%, а потом заслуженно пожинаешь лавры. Или не пожинаешь, но это уже совсем другая история. А вот сейчас я поймал себя на жуткой, просто кощунственной мысли. Я хочу, чтобы это поскорее закончилось. И все из-за того, что Лилит попала в неприятности. Казалось бы, какое мне дело? Ну, перепихнулись разок. У нее своя жизнь, у меня своя. Но сейчас я ничего не хотел сильнее, чем увидеть ее, схватить в охапку и свалить отсюда к чертовой матери. К сожалению, я не дракон и не смогу открыть портал туда, где нас никто не найдет. Так что простой путь отпадает. Остается сложный. Доказать, что она ни в чем не виновата. И кстати, Автандил не проявлял никакого беспокойства по этому поводу. Ему так безразлично Лилит, или он что-то знает, что-то такое, что позволяет ему спокойно гонять мяч и ставить подножки новым сокомандникам. Паскуда, уволю нахрен, навечно засажу на скамейку запасных. И вновь я ощутил тяжесть недоброго взгляда, словно по спине пробежало стадо сороконожек. Волоски на всем теле встали дыбом. Споткнувшись на ровном месте, я полетел носом в песок, и уже падая, краем глаза увидел, как на арену выходит следующая команда. Тиначи, вспомнил я лекцию Коляна, воины-ягуары. Впереди шел смуглый ускалицей перец, нос, горбатый и острый, как ятаган, резал лицо пополам, и от этого казалось, что глаза у него смотрят в разные стороны. Тренер, судя по возрасту, решил я, кивая собрату по ремеслу. Носатый ответил преувеличенно вежливо, поклонившись в пояс и приложив руку к груди. Но в узких черных глазах его плескалось что-то такое. Глаза у него были неправильные, скользкие, как устрицы в китайском соусе. Следующим шел капитан. Оранжевую повязку было видно издалека, по большей части, потому что кроме нее, одежды на нем не было. Так, какая-то легкомысленная юбочка то ли из перьев, то ли из огрызков меха. Мускулы на голом торсе перекатывались, как лягушки под тонкой пленкой бурого ила. Остальная команда соответствовала. Пустые руки спортсменов почему-то смотрелись как-то неправильно, неестественно. Им бы копья, пришла в голову мысль. Тяжелые такие, с листовидным наконечником. Проходя мимо Лолиты, у которой тоже была капитанская повязка, чувак надменно наклонил голову. Лола не ударила в грязь лицом, ответила таким взглядом, что любой мужик на его месте сразу окочурился бы от полной своей мужской несостоятельности. А этот, ничего, споткнулся чуток, но все равно пошел дальше. Уважуха, блин. А потом он увидел Мануэля. В момент лицо парня преобразилось. Был человек, стал ягуар. Морда удлинилась и покрылась мехом, уши заползли на макушку, из пальцев выросли черные когти. Оскалив белоснежные клыки, парень зашипел, как вскипевший чайник. Мануэль в долгу не остался. Вздыбив желто-черный загривок, встопорщив усы и хлеща себя по ногам длинным полосатым хвостом, он принял боевую стойку. Любой уличный кот, чемпион боев на крыше, позавидует. «Ну, что сейчас будет?» — успел подумать я. И тут раздался резкий, как хлыст бича, окрик ихнего тренера. С ягуаром мгновенно слетел весь гонор, вместе с шерстью. Уши вернулись на место, и только в глазах все еще сверкали зеленые искры. «Я не хотел тебя оскорбить, брат-боец», — сказал ягуар, и, сложив руки перед грудью, Одна ладонь обнимает кулак другой, церемонно поклонился. Мануэль ответил аналогичной любезностью. На том и разошлись. А все равно жалко, над моим плечом раздался голос Руперта. Что они не сцепились, уточнил я. Ну да, дракон усмехнулся. Из одной ноздри показалась белая струйка дыма. Я бы поставил на Мэнни, а ты, тренер, а я, на Горбоносова, пришла непрошенная мысль. Вот это, мать ее за ногу, дисциплинка. Один окрик, и бойцовый кот ходит, как шелковый. А я как-то пробовал разнять котов. Как без пальцев не остался, до сих пор не понимаю. Когда ребята собрались и потянулись к выходу, Одиссей коротко свистнул в свисток. Все замерли и повернулись к нему, бросая, в то же время, неуверенные взгляды на меня. Сделав морду кирпичом, я подошел поближе и встал так, чтобы все видели. Лично я собираюсь внимательно слушать тренера. «Спасибо, боец», — кивнул Одиссей. «И как это ему удается? Быть таким спокойным, таким неуловимо ироничным? Ведь издевается, к бабке не ходи, а придраться ни к чему. Обращайся, тренер, вот и все, что я смог придумать. Блин, завтра начинается первый тур», — объявил Одиссей. «По жеребьевке мы играем с командой из Скрула. Это такое измерение неподалеку от Сан-Инферно. По национальности они рептилоиды, как Тарара». «Да, Тарара. Я по национальности троглодит», — он не добавил тренер. «Очень хорошо, я запомню», — невозмутимо кивнул Одиссей. «Я знаком с этими ребятами, приходилось вместе воевать, да, Тарара. Вместе, это как бы рядом, нет», — едко и в то же время безукоризненно вежливо ответил Одиссей. «Вместе, это как бы напротив. И вот что я скажу. Они, достойные противники. Вам придется туго на поле боя». «Вот спасибо», — подбодрил, буркнула себе под нос Зебрина. «Настоящий воин сначала побеждает, и только потом вступает в битву», — наставительно проговорил Одиссей. «Тренер», — тихо позвал я, — «может, все-таки уйдем отсюда?» Я покосился на арену. Команда ягуаров и не думала начинать тренировку. Все они настороженно следили за нами. «Воин не боится посторонних взглядов», — изрек Одиссей. Зебрина закатила глаза. «Ладно», — он поморщился, но кивнул. «Продолжим инструктаж в наших апартаментах. Там есть комната отдыха. Привет, привет, мой любящий и обеспокоенный читатель. Но я тебя сейчас успокою. Волноваться больше решительно ни о чем. Вот я и здесь. Да-да-да, понимаю, ты никак не можешь поверить моему счастью, а мой великодушный читатель, я, твой любимый и талантливый корреспондент Сиди Читай, таки выбил себе командировку на Благор, и теперь нас всех ждет неизбывное, жуткое и мощное счастье. Сниму конуру, пещерку или гнездо на Благоре, в непосредственной близости от стадиона Коммод, желательно, на большой высоте, с которой будет просматриваться арена. Обращаться до востребования. Рассмотрю все предложения и выберу лучшие. Завтра. Уже завтра начинается первый тур межизмеренческих игр. 16 команд будут биться друг с другом, что называется, стенка на стенку. Игра пойдет на выбывание, как на самой настоящей войне. Да это и есть война. Особенно, если изучить подноготную команд участниц повнимательнее. Фавориты, разумеется, Благор Инквизиторс, капитан команды, сам великий князь драконьего двора, мама дорогая, сколько чернил уходит на эти заглавные буквы. Далее по списку. Заковия Юнайтед, ее тебе не надо представлять. Ярила Атлетика, команда октопоидов с Калиды. Чуть меньше котируются команда троглодитов с Симфи, Ангелы Ада, или сокращенно, рептилоиды со Скрулой, команда Тиначтитлана. Все они, довольно серьезные противники для наших с тобой, а мой пламенный читатель, любимых задниц. И опять мы будем держать кулаки, у кого они есть, у кого нет, ну, хотя бы хвост подожмите, что ли. Потому что вся наша помощь и поддержка, без остатка, понадобится любимой команде. Фанатов на стадион Коммод допускают лишь в умеренных количествах, и только по жесткому магическому фейс-контролю. Но слава Люциферу, я, твой горячо уважаемый спортивный эксперт, вхожу в число избранных, так как обладаю журналистской неприкосновенностью, а также настырностью, сметкой и умением всегда пролезть куда хочется. А теперь реклама. Своей аккредитацией на межизмеренческих играх я обязан гильдии букмекеров Сан-Инферно, в частности, главе гильдии господину Зубодеру, который сказал так: «Надоел ты мне, хуже дохлой собаки, сиди читай, удавить бы, да лень с кресла вставать. Ладно, так уж и быть, отправляйся на Благор, глядишь и польза какая от тебя, бумагомараки, сделается. Подлинный благодетель и визионер, благородная, щедрая натура, широкой души человек. К сожалению, оплатил он только сам портал, а о том, что талантливому журналисту надо где-то жить, что-то есть и с кем-то спать, он просто забыл. Но я не пропаду. Верь в меня, мой преданный и верный читатель, и я открою тебе страшную захватывающую правду о том, кто победит на первых межизмеренческих играх. Я не обязана вам ничего говорить, холодно отрезала уховертка, когда мы с Максом пробились к ней в офис. Более того, я не имею права разглашать внутреннюю информацию посторонним. Одного бы меня точно не пропустили, да и Макса не хотели пускать, пришлось напомнить грозным охранницам, чьим внуком он здесь работает. Дед назначил меня официальным следователем по этому делу, холодно ответствовал он на заявление уховертки. Поэтому вы обязаны информировать меня обо всем, что я сочту нужным, баронесса. Молодец, хорошо держится, отметил я про себя. А как он не хотел идти, чуть не силой пришлось тащить, что-то там у него было, в прошлом, с уховерткой, чем-то он ей не потрафил. А ты отрастил зубки, прищурилась баронесса Фирчильд. Раньше ты предпочитал просто сбегать. Что поделать, Макс тяжело вдохнул. Даже мне пришлось повзрослеть, и он посмотрел на уховертку золотым расплавленным взором. Итак, баронесса, вы собираетесь отвечать на вопросы, или мне сообщить деду, что вы отказались сотрудничать? Постойте. Он взмахнул рукой, пресекая ее возмущенный возглас. Мне только что было видение. Вы идете к князю и объясняете ему, по каким таким причинам препятствуете следствию. Я вижу длинный и яркий язык пламени. Он маниакально улыбнулся. Не бойтесь, баронесса. Дедушка добрый. Он вас не больно зажарит. Чик. И все, что ты себе позволяешь, птенец. В гневе уховертка была прекрасна так же, как и в других своих ипостасях. Я невольно залюбовался. Особенно хороши были тонкие струйки дыма, которые она пускала носом. Птенец с особыми полномочиями, смею напомнить, флегматично ответил Макс. Так что возьмите себя в крылья, мадам, и коротенько, по существу, ответьте на наши вопросы. Ну же, постарайтесь. Это не так уж и сложно. Даже у вас должно получиться. Я в вас верю, баронесса. Дым из ноздрей прекрасной дамы повалил столбом. Запахло так, словно в кабинете запалили бенгальский огонь. Ну хорошо, уховертка надменно выпрямилась. Максу она при этом едва доставала до плеча. Я отвечу, но только тебе. Ему, она бросила на меня испепеляющий взгляд. Я не обязана ничего говорить. Обязаны, мадам, еще как обязаны, мило улыбнулся Макс. Тренер Тамерлан является моим помощником и советником в этом трудном и запутанном деле. Так что, да он же соучастник, Макси, вскричала уховертка. Ты что, до сих пор не понял, он и помог этой ведьме стибрить жезл. Я на нее даже не обиделся. Такой нелепости, такого бреда собачьего я давно не слышал. Похоже, Макс был другого мнения. Он изучающе разглядывал мою рожу добрых две минуты, хмуря брови и смешно наморщив нос. Нет, наконец выдал он. От него не пахнет предательством, Кларисса. Тренер Тамерлан чист, как слеза младенца. Я икнул, услышав такое сравнение, но промолчал. Ему виднее, в конце концов. Так в тебе прорезались семейные способности, Макси. Подняла идеально выщипанные брови уховертка. Ты начал чуять ложь, давно уже, и вот тут я понял, что Макс врет, нагло, на голубом глазу. Я просто это не афишировал. Сама знаешь, стоит признать, что ты чуешь вранье, как становится совершенно невозможно играть в карты. А ты хитрец, Макси, уховертка улыбнулась. Хитрец и пройдоха, каких мало. Макс скромно потупился. Да, я такой, смущенно пробормотал он. А еще я, настырный и прилипчивый, как репей. Как что, а, неважно. Просто поверь, Кларисса, лучше тебе со мной сотрудничать. Это угроза? Да нет, что ты, как можно? Уховертка поджала губы. Что-то там себе прикинула. Хорошо, кивнула она. Расскажу вам, что мне удалось узнать. Глава 6. Вторая тренировка, в день игры, проходила на стадионе под открытым небом, на том самом, где состоялась церемония открытия. Драконы его звали запросто «Арена», но это не главное. Стадион был громадным, не знаю, как лучше объяснить. Для себя я решил мерить его в открытии аренах «Спартака», и название похожее, и знал я его очень хорошо. Так вот, на этой арене московских умещалось примерно 10 штук, есть где развернуться, а, хотя в принципе, с той скоростью, которую могли развить некоторые игроки, расстояние никаких проблем не представляло. Ух ты, тренер, как всегда, первым высказался Тарара. «Здесь Ирла было бы не тесно». Я промолчал. Краба пришлось оставить в Сан-Инферно. Пока. У нас и так была одна из самых многочисленных команд, а игрок размером с БТР, и такими же техническими характеристиками, согласитесь, наводит на размышления. Словом, Ролла остался на стадионе, вместе с Кунг Пао, выполнять свои индивидуальные задания. Блин, зеленявка, без сопливых скользко, мимо Гортензия протиснулся Автандил. Ангел испачкал штанину щегольского белого спортивного костюма, и теперь брезгливо рассматривал зеленые пятна. «Да не парься ты, Ави», — буркнул, вставая рядом, «Минотавр, засохнет, само отпадет». Не нравилась мне эта парочка. Бросив короткий взгляд на Лолу, я убедился, что она ничего не заметила. Или сделала вид, что не заметила. Ладно, она, капитан, тренировку, как всегда, начали с разминки. Люблю разминаться. Тело работает, кровь кипит, а голова свободна. Алексей Орловский, один из самых удачливых похитителей магических артефактов, поведала нам с Максом уховертка. На их перепродаже он сделал не одно состояние, за ним охотятся спецслужбы десятка миров, проклинают сотни магов и столько же, благословляют. Список украденных им артефактов длиннее списка измерений, в которых ему запрещено появляться. В их число, разумеется, входит Благор, Заковия, Сан-Инферно и другие измерения, основой существования которых является магия. И какое отношение к этому Орловскому имеет Лилит? Взгляд, которым уховертка одарила Макса, убедил меня в одном. Хорошо, что не я задал этот вопрос. Она его родная внучка, после длинной, наполненной презрением паузы процедила баронесса. Это и слепой козе ясно, Макс сдавил переносицу. Я что хочу сказать? Причем здесь Лилит? Она не общалась с дедом с тех пор, как тот покинул Лимб. А было это, не так давно, перебила баронесса. Ты очень удивишься, Макси, но Алексей Орловский посещал Лимб совсем незадолго до того, как ты познакомился с его внучкой. Усевшись за заваленный бумагами письменный стол, уховертка сделала вид, что целиком поглощена работой. Заключалась она в том, что баронесса брала листок бумаги из одной кучки и, бегло его просмотрев, перекладывала в другую. Страшно увлекательно. Ты хочешь сказать? Макс направил в стену пустой взгляд, демонстрируя все признаки интенсивной умственной деятельности. Ты хочешь сказать, Лилит познакомилась со мной специально? Не исключено, уховертка на него даже не глянула. Но я тогда даже не знал, что мой дедушка – дракон. Макс попытался привлечь внимание баронессы, помахав у нее перед лицом рукой. Даже не думал ни о каком футболе, и уж тем более о межизмеренческих играх на Благоре. «Это не важно», — отмахнулась уховертка. Алекс всегда славился умением строить долгосрочные планы. А кроме того, он прекрасно знал, что ты, внук герцогини Шторм, они были дружны. В свое время, конечно. Ерунда, Макс поморщился и попытался заглянуть в одну из бумажек на столе. «Эй, это секретные документы». Баронесса пыхнула на его пальцы огнем, словно шлепнула по руке. Бумаги вспыхнули удивительно быстро. Они горели ярко, весело, потрескивая и разбрасывая разноцветные искры. Уховертка, порывшись под столом, вытащила громадный огнетушитель и пустила струю белой плотной пены. Ну вот, она недовольно поморщилась. Опять все донесения спалили. И все из-за тебя, Макси. Баронесса гневно нахмурилась. Пустяки, махнул тот рукой. Дело житейское. К тому же, тебе прекрасно удалось сохранить их секретность. Уховертка бросила на Макса такой взгляд, что сразу стало понятно, куда охотнее она спалила бы его, чем бумаги. У вас есть доказательства контактов Лилит с дедом? Я потерял терпение. В отличие от этих аристократов хреновых, у меня очень плотный график. Макс сразу оживился. Да, Кларисса, ты можешь доказать, что Лилит получила задание от Алексея Орловского, что она украла артефакт по его указке, или что собирается передать его. Кстати, его же так и не нашли, верно? Уховертка сумрачно посмотрела на Макса. Насколько я помню, именно тебе поручили отыскать жезл, проговорила она, а вместо этого ты, Макси, занимаешься неизвестно чем, ищешь доказательства невиновности какой-то там ведьмы. Может, ты тоже желаешь объяснять князю, отчего жезл еще не лежит у него на столе? Охотно посмотрю на это. Она победно сложила руки на груди. И тут Макс стушевался. Не то, чтобы он это показал, но я уже достаточно знал этого хитреца, чтобы понять, крыть ему нечем. Ты сказал, что кроме Лилит посадили еще нескольких магов, напомнил я. Теперь уховертка прожигала взглядом меня. «Молодец, Макси», – процедила она. Выболтал секретную информацию первому встречному. «Да что с ней такое? Я никак не мог понять эту бабу. Еще вчера утром она ластилась ко мне, как котенок. Но после того, как она увидела Лилит, ага, может, в этом все дело, ревность, решила закопать соперницу? Да нет, ерунда. Для баронессы Фирчилд это как-то слишком мелко. Хотя возможности, в самый раз. Но не сама же она украла этот жезл, чтобы повесить кражу на Лилит. Может, все-таки ответишь на вопрос?» — спросил я уховертку. Та опустила глаза. «Хрен знает, может, у нее и впрямь были какие-то телепатические способности, и она услышала, о чем я сейчас думал. У всех остальных оказалось неопровержимое алиби», — наконец сказала она, а потом посмотрела мне в глаза. «Мы тщательно проверили всех, кто мог обстряпать это дело здесь, на Благоре», — твердо добавила она. «Никто, кроме твоей подружки, сделать этого не мог». «Она не его подружка», — проговорил Макс. «Между прочим, Лилит, менеджер команды задницы Кингс». Уховертка растянула губы в змеиной улыбке. Даже язык у нее был раздвоенный. «Ёрш твою медь, то-то мне и раньше казалось, что с ним что-то не то. Может, ты чего-то не знаешь, а, Макси?» На этом разговор закончился. «Что она имела в виду?» — спросил Макс, как только уховертка выпроводила нас за дверь. «Чего я не знаю. Вдох, выдох. Все равно шило в мешке не утаить. У нас с Лилит наклевывалось. Что-то серьезное, бляха медная». Макс фыркнул. «Не учите вора воровать, гражданин начальник», — брякнул он. «То, что между вами искры так и свистят, это и слепой козе было видно. Я что хочу сказать, вы же поругались, так, у нас случилось недопонимание», — твердо сказал я. «То есть это личное?» — кивнул Макс. «А я-то все гадал. Это охренеть, какое личное», — перебил я. «Я должен ей доказать, что, объяснить, что, а, не твое собачье дело». Я отвернулся. В коридоре было людно, точнее, драконно. Это была хозяйственная часть стадиона, не для посторонних, судя по взглядам, которые бросали на нас клерки, одетые в костюмы, которые больше всего напоминали военную форму. «Ладно, я понял», — миролюбиво сказал Макс. «Ты должен доказать, Лилит, что лезть в ваши отношения не мое собачье дело». Прикрыв глаза, я еще немножко подышал, а потом повернулся к нему и постарался сделать вид, что все путем. «Ну а ты?» — Макс непонимающе поднял бровь. Уховертка правильно спросила. «Почему ты влез в это дело, вместо того, чтобы искать жезл?» Он притворно задохнулся. «А у меня был выбор, ты же буквально припер меня к стенке, Тим. Ну и вообще», — он ковырнул носком ботинка вытертый ворс на ковре, — «это же я притащил Лилит в Сан-Инферно. Чувствуешь ответственность за того, кого приручил? А ты не безнадежен, тренер?» — ухмыльнулся этот паршивец. «Кое-что все-таки читал. Иди в жопу». И я пошел прочь от кабинета, в котором мы, по сути, ничего не узнали. Макс поплелся следом. «Я понял одно», — сказал я спустя еще парочку поворотов, в крепнущей уверенности, что мы заблудились. «Кроме косвенных предположений, на Лилит у них ничего нет. Но это не помешает драконам казнить ее, как только разъедутся гости», — буркнул Макс, угрюмо топая рядом. Коридор, застланный красной дорожкой, глушил шаги, навстречу никто не шел, и дорогу спросить было ни у кого. Дорожка внезапно закончилась балконом. За разговором мы не заметили, как вылетели на широкую каменную площадку, которая обрывалась в пропасть. «А я думал, мы под землей». Я с удивлением оглядел открывшиеся просторы. Зелено-синяя небесная высь, бело-розовые облака. «Не под землей», — поправил Макс, — «а в скале, внутри скалы. Ну знаешь, в свете техники безопасности». «Ага», — я не мог оторвать взгляда от синего неба. «Как я соскучился по этому цвету. А главная арена на самом верху», — Макс указал куда-то вверх, и задрав голову, я убедился, что верхушка скалы исчезает где-то там, в облаках. Сделав несколько осторожных шагов, я попытался выглянуть за край. «Стой!» — Макс довольно грубо оттащил меня подальше. «Силовое поле». Протянув руку, я испытал неприятную щекотку, словно сквозь меня пропустили слабый разряд тока. «Так драконы вроде летать умеют», — заметил я, все-таки выглядывая за край, — «только осторожно. Глупо бояться, что они упадут, а это не для них». Макс поморщился. «Поле от шпионов». Я еще раз выглянул за край. Балкон, или скорее, каменный козырек выходил из отвесной скалы, на высоте километров двух, не меньше, дно тонуло в туманной дымке, и только где-то далеко, приглушенно, грохотал водопад. «Серьезно?» Макс снова поморщился. «Я плохо разбираюсь в этих делах», — сказал он. «Но есть некая диаспора враждебно настроенных драконов, ортодоксы. Они против того, что дедуля открыл границы Благора. И если узнают о пропаже жезла, могут попытаться захватить власть. Ты хочешь сказать?» Шестеренки в голове проворачивались со скрипом, словно вместо мозгов у меня песок. «Что не все драконы подчиняются князю?» «На словах-то они подчиняются», — пояснил Макс. «Но видишь ли, они — землевладельцы. К тому же, ветераны гремлинских войн, по нашим меркам, замшелые старички. А старичкам не нравятся перемены», — я кивнул. «И воспользовавшись шумихой, они могут попытаться оттянуть одеяло на себя». Я оглядел окрестности. Сколько хватало глаз, вдали вширь из тумана поднимались острые пики. Они были черные, на вид очень неприступные. Некоторые из пиков были испещрены отверстиями, как хорошо выдержанный сыр. И в эти отверстия влетали и вылетали разноцветные птички. «Князь драконьего двора, хранитель казны», — сказал Макс. «Серечь всего золотого запаса измерения. Старички спят и видят, как экспроприируют все золото и организуют новую войнушку. Но зачем? Чтобы награбить еще золото». «Конечно», — Макс мило улыбнулся. «Драконы – хищники. Они никогда не торговали, не создавали материальных ценностей. Все, что нужно, они добывают в набегах и завоеваниях. Я хотел спросить, нахрена им столько золота? Я так понял, его даже не тратят. Просто хранят, и все. А вот тут начинается самое интересное». Достав из кармана монетку, Макс небрежно прокатил ее по костяшкам пальцев, подбросил, поймал и положил на открытую ладонь. На монетке явственно угадывался его профиль. «Золото нужно для магии. Драконы, вдруг дошло до меня. Никакие это, нахрен, не птички. Бляха медная. Там, вокруг скал, парят драконы. Сколько же их? Эй, тренер, ты меня не слушаешь?» — возмутился Макс. «Я с трудом оторвался от созерцания неба, в котором вместо воронья парят драконы. Коляна бы сюда, охренел бы совсем. Что? О, извини. Ты сказал, золото нужно для магии. Слишком легкомысленно ты к этому относишься, тренер. Это потому, что я в нее не верю», — доверительно сообщил я. «Но это не мешает тебе ею пользоваться», — поддел Макс, указывая на мой медальон, который в данный момент сиял всеми цветами радуги прямо через карман олимпийки. «Ёшкин-матрёшкин, я про него совсем забыл. Тренировка». Я побежал к выходу с балкона, обернулся и помахал Максу. «Увидимся после игры». Как-то так получилось, что играли мы в паре с Рупертом. Из нас вышла отличная команда. Я лучше, чем он, владел мячом и умел передавать пасы, а он лучше умел забивать, когда не напрягался. Так что, моей задачей на поле было отвлекать форварда от того, что его могло напрячь. Смешно звучит, но так бывает. Руперт играл гораздо хуже, когда злился. И Автандил с Фархадом, тем самым Минотавром, казалось, делали все для того, чтобы у дракона не переводились поводы. Они действовали из-под тишка, незаметно толкаясь, подставляя подножки, или взрывая копытами траву так, что оставались громадные ямы, о которые все спотыкались. У меня не было времени найти подход к этим двоим. Да и, честно говоря, не очень-то и хотелось. Говнистые сволочи есть везде. Им пофиг на командную игру, пофиг на победу. Цель их жизни – причинить как можно больше неприятностей ближнему. Я знаю это на собственной шкуре. Сам был таким. В самом начале, когда меня только взяли в основу, я тогда забивал, как бог, и очень звездил. Думал, что в одиночку могу вытащить любую игру, а значит, насрать на остальных. Но, к счастью, я тогда быстро обломался. В нашей команде был очень хороший капитан. Пробегая мимо Лолы, я бросил на нее короткий взгляд. Она явно видела все нарушения, грубую игру и другие пакости, которые устраивали Автандил с Фархадом против своих. Может, она думает, что также они будут действовать против соперников. Конечно, будут, — я криво усмехнулся. Только где гарантия, что среди скрулов не найдется парочки таких же говнецов? Уже в самом конце тренировки Фархад налетел на Гефеста. Горгонит был на 3 головы выше и гораздо массивнее, но Минотавр отработанным движением поддел его за ногу. Гефест полетел через голову, неловко приземлился на руку, а потом перевернулся еще раз и остался лежать. «Черт!» — я бросил яростный взгляд на Лолу. Та смотрела в другую сторону. Одиссей свистнул в свисток. «Вольно, бойцы!» — объявил он, направляясь к Гефесту. Тот, увидев, что приближается командир, сделал над собой усилие и поднялся. По лицу гиганта пробежала судорога. «Идти можешь, боец?» – спросил Одиссей. «Так точно, тренер». Гефест захромал к краю поля. Фархат и Автандил стояли поодаль, недобро усмехаясь. «Я вызову их обоих на поединок», – прогудел, проходя мимо нас, Гефест. «Только по возвращении в Сан-Инферно, братец», – отрезала Андромеда. «Помни, я слежу за тобой, а она молодец», – подумал я. «Даже я на минутку забыл, что мы здесь не за тем, чтобы выяснять отношения. Андромеда не забыла. А еще мы должны победить», — напомнил я себе. «Если мы вылетим, у Лилит не останется защитника, и ее спокойненько казнят после игр. Значит, сейчас победа важнее всего, капитан», — я возвысил голос, перекрывая шуточки и смех, которыми ребята перебрасывались по пути в душ. «Да, тренер», — Лола посмотрела на меня сверху вниз. «Возможно, именно поэтому горгониды всегда кажутся такими надменными. На сегодняшней игре ты сидишь на скамейке. Отдай повязку Андромеде». «Но тренер», — Лола набрала в грудь побольше воздуха. «Мне захотелось зажмуриться, но я себе этого не позволил». «Капитан выбирает, кому отдать повязку», — сказала она. «Капитан, я тоже сделал ударение. В первую очередь следит, чтобы в команде царил здоровый дух, и чтобы игроков не калечили партнеры по команде. Накануне матча». «Это вы о Гефесте, тренер?» Автандил вновь улыбнулся этой своей всезнающей улыбочкой. «Да это же шутка была. Разве можно навредить такой здоровенной дубине?» «О, Автандил, я тоже умею мерзко улыбаться. Тебя-то мне и надо. Вы с Фархадом тоже остаетесь на скамейке». Серебряные глаза ангела превратились в узкие щелочки. «Хотите вылететь в первой же игре, тренер?» Я равнодушно пожал плечами. «На поле выходит 11 игроков. Хотите играть, заслужите, вашу мать». Когда прозвучали фанфары и мы, двумя колоннами, побежали на поле, я не спускал взгляда с ребят со скрула. Прав был Тарара. Это, мать их, были совсем не троглодиты. Покрытые жесткой, похожей на серый асфальт шкурой, ростом они приближались к горгонидам. Ноги у этих скрулов были длинные, мускулистые, а хвосты короткие и толстые, как дубинки. «Что, тренер, теперь жалеете, что посадили на скамейку Автандила с Фархадом?» — спросил шедший сразу за мной Минотавр, второй из команды сынов. «Хочешь к ним присоединиться, Шаддам?» — не оборачиваясь, спросил я. «Хреновое начало», — думал я, трусцой выбегая на поле. Отзвучали положенные речи. Судья, сам князь, Марк Тиберий, подбросил монетку и указал капитанам на ворота. «Мы должны выложиться на все 100, сказал я, собрав ребят в круг. «Нам нужна эта победа». «Все слышали?» — Андромеда обвела игроков грозным взглядом. «Тренер с нами, мы не можем его подвести». Скрулы, несмотря на рептилоидную внешность, явно произошли от кошек. Они были такими же быстрыми, ловкими и когтистыми. А еще они умели так же угрожающе шипеть, как наш Мануэль. Атаки их были стремительными, короткими и агрессивными. Нам пытались навязать игру на нашей стороне поля, но все-таки, не зря мы с ребятами пахали, как проклятые, целый месяц. 38 дней, по 2 тренировки в день, между ними, занятия по тактике и стратегии футбола, экскурсы в историю и пересказ самых знаменательных матчей, все, что я мог вспомнить. На ворота я поставил Силантия, черного октопоида из команды сынов. Мефодий его защищал за штрафной линией, и получилось неплохо. Со стороны они представляли довольно внушительное зрелище, далеко не каждый мог решиться атаковать двух октопоидов сразу. Скрулы решились. Морды их представляли сплошной оскал, глаза — узкие желтые щелочки, ушей на лысых, как колено, головах я вообще не заметил. Их карамельно-розовая форма с черным кантом никого не могла ввести в заблуждение. Эти ребята пришли на поле с одной целью – плотно пообедать противником. Первую атаку мы успешно отбили. Автобус, который Одиссей упорно называл «свиньей», не дал им прорваться к нашим воротам. Но это ничего не меняло. Играя в обороне, невозможно забивать. Нужно переходить в наступление, а для этого хорошо бы раздобыть мяч. Подмигнув Руперту, я неспешной трусцой двинулся в сторону середины поля. Там поджидала Андромеда, готовая перебросить передачу в любой момент. Зебрина, уловив общее настроение, бросилась добывать мяч. Ее страховал Уриэль, которого в свою очередь страховал дендроид Фома.